Оспоренное богохульство. 14. Изменение формы в эпоху Просвещения. В 1717 году купец и мещанин Иоганн Георг Пильберг был предан мечу за богохульство во Фрайдштадте, Верхняя Австрия. Он был сильно пьян и яростно ругался после родов жены. Оба ребенка умерли незадолго до этого. Он не только обвинил свою жену и акушерку в детоубийстве, но и прежде всего назвал Бога настоящей каналией за то, что тот позволил двум его детям умереть некрещенными и тем самым достаться дьяволу. Наказание было суровым, но вряд ли необычным для того времени. Между 1703 и 1750 годами богохульство занимало значительное место в статистике публичных казней в столице Габсбургов – Вене. И Франция в то время также продолжала традицию публичных казней богохульников. Об этом свидетельствует, например, казнь Шарля Лербе, поставщика корма для скота, в 1724 году. Он неоднократно поносил Бога и Деву Марию, и его цитировали, говоря: «Бог – окаянная собака, я бросил бы его в огонь, если бы мог его схватить». Эти примеры показывают, что в XVIII веке смертная казнь отнюдь не ушла в прошлое. Однако было бы преждевременно делать из этого вывод о непрерывности истории богохульства. Другие признаки свидетельствуют о том, что ругательство, проклятие и богохульство преследовались и наказывались с меньшим усердием. В реформатских швейцарских общинах Цюриха и Берна гонения значительно ослабли после 1690 года и практически прекратились после 1720 года. В католическом регионе, в Италии, инквизиция, похоже, в XVIII веке постепенно утратила интерес к судебному преследованию, хотя многочисленные случаи богохульства по-прежнему осуждались. Когда речь заходит об установлении движущих сил потенциальных изменений, ссылка на Просвещение очевидна. В отношении богохульства, например, говорится, что его облик коренным образом изменился после того, как теократическое уголовное право было заменено просвещенным уголовным правом, основанным на принципах рациональности и гуманности. При этом практика уголовного права удивительно быстро последовала за просвещенной теорией. Это не совсем неверно. Мышление и действия в отношении богохульства действительно изменились в эпоху Просвещения. Но, с одной стороны, это была не четкая цензура, а длительный процесс изменений, который продолжался с конца XVII до начала XIX века. А с другой стороны, в долгосрочной перспективе эти изменения привели не к отрицанию, а скорее к изменению понимания богохульства, и этот процесс помогает объяснить его удивительно важную роль в настоящем. Религия, разум и закон. Основополагающими для дискуссии событий той эпохи являются серьезные изменения в отношении к религии, которые произошли в Европе не позднее конца XVII века и оказали долговременное влияние на отношение к богохульству. Вначале происходили постепенные, но продолжительные изменения в государственной и религиозной политике. В долгосрочной перспективе принуждение со стороны властей не оказалось особенно успешным инструментом для установления конфессионального единства. Несмотря на то, что отмена Людовиком XIV Нантского эдикта в 1685 году заложила основу для того, чтобы католицизм оставался единственной государственной религией во Франции в течение последующих 100 лет, все больше и больше в Европе преобладала прагматичная толерантность к различным конфессиям. Наиболее рано это произошло в Республике Нидерланды и в Англии, акт о веротерпимости 1689 года. Но даже в Священной Римской империи германской нации с ее пестрой конфессиональной картой Вестфальский мир уже существенно сузил возможности конфессионального принуждения. Изначально весьма прагматично мотивированная политика толерантности все больше находила свою теоретическую поддержку в просвещенном мышлении о взаимоотношениях между верой и знанием. Старые религиозные убеждения были подорваны, разумеется, и это необходимо подчеркнуть, без полного отказа от религии. Влиятельный английский философ Джон Локк, например, не предполагал противопоставлять разум и религию, но подчеркивал разумность христианства и библейской традиции. В то же время Лок отвергал принуждение со стороны властей в религиозных вопросах. Вместо того, чтобы требовать внешнего конформизма, это должно быть делом внутреннего убеждения, которому нельзя принудить, утверждал Лок в своем послании о веротерпимости, впервые опубликованном в 1689 году. В целом задачей государства является защита свобод, основанных на естественном праве и личной неприкосновенности его граждан. Хотя религиозность самого Лока на протяжении всей его жизни вполне оставалась условно-протестантской, другие течения просвещения выточили профиль религии разума, которая стремилась раскрыть естественное ядро всех религий за пределами мифов и историй отдельных конфессий. Согласно этой точке зрения, христианское откровение, в частности, должно было столкнуться с критикой, направляемой разумом, которое оно достаточно часто не выдерживало. Пионерами этого развития стали антитринитарные движения XVI и XVII веков, унитарии, социниане, которые отвергали божественность Христа и с которыми мы уже сталкивались как жертвами судебных процессов о богохульстве. В деизме, в основном английском, эти течения привели к просветительской критике религии и к распространению естественной или разумной религии. Барон Герберт из Чербери уже в 1645 году сформулировал ее суть в пяти всеобщих истинах. Высшее существо существует, ему следует поклоняться, существенной частью поклонения Богу является нравственное поведение в жизни. В преступлениях следует раскаиваться. После этой жизни ожидает наказание или награда. Христиан Вольф, один из двух некоронованных королей немецкого просвещения, наряду с Тамазием, также тесно сближал религию и разум. Бог устроил природу в высшей степени рационально, и человек не получил от Бога ничего большего, чем свой интеллект. Подробное доказательство бытия Бога и вся концепция Бога у философа из Галле также характеризуется крайней рациональностью. Все существующее должно иметь достаточное основание, причину, и поэтому весь мир нельзя понимать иначе, как творение вечного, совершенного и всемогущего существа, которое мы привыкли называть Богом. Это существо само обладает разумом, но разумом высшим, способным постичь необъятность всего пространства и всей вечности одновременно. Это совершенство Бога отражается, среди прочего, в том, что, в отличие от людей, в Боге не найти аффектов. Максимум – некое отстраненное удовольствие Творца от счастья своих созданий, которое люди называют любовью. Даже если просвещение ни в коем случае по своей сути не было антирелигиозным, уже можно было встретить совершенно безбожные формулировки. Во второй половине XVII века призрак атеизма эпохи премодерна обрел материальную форму. На протяжении многих веков в ученом мире в сносках витали сообщения о легендарном трактате под названием «О трех самозванцах», в котором якобы описывался обман, осуществленный тремя основателями религии – Моисеем, Иисусом и Мухаммедом. Подобные богохульства уже приписывались императору Фридриху II из династии Гогенштауфенов в XIII веке. Теперь два автора представили публике то, что так долго искали. Латинский текст с пресловутым названием, скорее всего, был написан до 1688 года гамбургским юристом Иоганном Иоахимом Мюллером. Гораздо более основательная версия на французском языке. Трактат о трех самозванцах, который в значительной степени опирается на этику Спинозы, также была написана до конца века. Ее автор до сих пор неизвестен. Оба текста были опубликованы анонимно и лишь постепенно стали известны широкой аудитории. Аналогичная ситуация сложилась с древнейшим философским документальным свидетельством чистого атеизма, анонимным «Возрожденный Теофраст», или гораздо позже с завещанием французского сельского священника Жана Мелье. Подобно тому, как в средние века императоры из династии Гогенштауфенов уже обвиняли в богохульстве, Атеисты XVIII века также иногда давали повод для подобных обвинений. В 1784 году, в год появления знаменитого кантовского определения просвещения как выхода из состояния несовершеннолетия, в котором человек находится по собственной вине, немецкий рецензент трактата о трех самозванцах написал, что даже самое храброе сердце отшатнется от богохульств этого трактата, направленных против Иисуса. Несмотря на такой тон, зарождающийся атеизм лишь незначительно повлиял на дебаты о богохульстве. В первую очередь важно подчеркнуть притязание на практическое преобразование всех сфер жизни как еще одну центральную тему просвещения. Это прежде всего относится к законодательству. Мыслители эпохи Просвещения хотели подчинить стандарту разума не только религию, но и уголовное право, которое должно было быть организовано рационально. Трактат знаменитого реформатора Чезаре Беккариа о преступлении и наказании является характерным примером этому. Беккариа настаивал, что наказания должны назначаться только в той мере, которая полезна для поддержания порядка. Кроме того, пропорциональность между тяжестью правонарушения и наказанием должна быть руководящим принципом при оценке этого последнего. Беккариа следовал духу законов Монтескьё. Христиан Вольф уже рассуждал в аналогичном направлении десятилетиями ранее, не требуя полной отмены пыток и смертной казни так радикально, как Беккариа. Германия. Просвещенная дискуссия. «Невозможно, чтобы божество было оскорблено. Немыслимо, чтобы оно мстило людям за оскорбление своей чести. Глупо, чтобы оно примирилось с наказанием своих обидчиков». Этими словами в 1801 году знаменитый правовед Ансельм фон Фейербах в составленном им учебнике выбросил за борт вековые истины и как можно более четко обозначил разрыв с классической эпохой богохульства. Этот приговор не пропал ни из одного изложения, касающегося данной темы. Считается, что он формулирует суть предшествующих споров эпохи Просвещения. И все же, как скоро выясняется при более детальном рассмотрении, он представляет лишь очень усеченный ее фрагмент. Речь идет о дискуссии между немецкоязычными юристами и философами, которая в то же время отражает общеевропейскую историю идей, поскольку мысли и споры в Йене или Галлии ни в коем случае не были изолированы от того, что происходило в Париже или Лондоне. Однако, в отличие от тамошней ситуации, немецкоязычная дискуссия не ссылалась на особо выдающиеся прецеденты или скандальные случаи на практике, что, безусловно, было связано в том числе с их политико-правовой незначительностью в Священной Римской империи германской нации. Дискуссия о богохульстве в академической сфере, нужно заметить, была оживленной, но не играла роль центра или даже образца в мышлении эпохи Просвещения. Реальность магии и колдовства, или вопрос о том, в какой степени отступничество, то есть ересь, может быть преступлением, обсуждались гораздо интенсивнее. Глава раннего немецкого просвещения Христиан Томазий поставил эту проблему в 1697 году, решительно отрицая это преступление. Он обвинил традиционных протестантских юристов в папизме, то есть в необдуманном включении папской католической доктрины о ереси в протестантское и светское право. Одной рукой они отвергают религиозное принуждение, а другой защищают его. Целый ряд философов в своих взглядах последовали за Томазием. Они выступали за разумное понимание религии, выходящее за рамки конфессиональных споров, и за понятие государства, ориентированного на всеобщее благосостояние и безопасность. Однако с помощью таких понятий нельзя оправдать исключение людей, принадлежащих к другим вероисповеданиям, из общества. В лучшем случае церковь, как гражданское объединение, может принять решение об исключении своих членов. И вот в 1782 году барон фон Соден, ссылаясь на законодательство императора Иосифа II о ереси, смог безмятежно и восторженно заявить: «Ересь перестает быть преступлением в конце XVIII века». Толерантность, охраняемая лучшим императором, поднимает свою благосклонную голову. Фанатизм и дух преследования изгнаны обратно в свой дом, в ад. От защиты Богом. Тамазий затронул проблему богохульства только в конце своего трактата о ереси, и то очень кратко и довольно уклончиво. Он критиковал то, что обвинения в мятеже и богохульстве достаточно часто служили тиранам прикрытием для принуждения против совести. Так было уже во времена первых христиан, а также и позднее в истории. Кто может рассказать, как часто паписты или реформаторы обвиняли наших еретиков в богохульстве? В 1700 году Готлиб Герхард Тициус, ученик Тамазия, рассмотрел вопрос богохульства в более систематизированном виде. Важно, что Тициус начинает свои замечания с разграничения. Богохульство может быть наказано только в том случае, если оно совершено со злым умыслом, и если это преднамеренное богохульство затрагивает Бога, в которого богохульник действительно верит. Тот, кто богохульствует в правом рвении, то есть в гневе, или в ситуации самообороны, не имеет намерения и поэтому должен быть оправдан. Второй аргумент более оригинален. Тот, кто умышленно высмеивает другую религию, которую считает ложной, также не может быть наказан за богохульство. Это относится даже к тем, кто ошибается и хулит истинного Бога, потому что они действуют из любви к истине, а не по злому умыслу. В крайнем случае они будут подвергнуты телесным наказаниям. Эти рассуждения подразумевают, что автор спиритуализирует понятие богохульства. Он идет дальше даже в тех случаях, когда все критерии настоящего богохульства соблюдены, выступает против сурового телесного наказания и тем более смертной казни. Фактическое богохульство, утверждает он, происходит в уме богохульника. С помощью богохульных слов оно только предъявляется людям. Небезосновательно, что за это следует подвергать некоторым наказаниям, то есть сравнительно мягким. В глазах всемогущего и всеведущего Бога, однако, слова решительно не увеличивают порочность деяния ума, в современных терминах – мысли преступления. Какой смысл могут иметь суровые наказания богохульников при таком положении вещей? Речь не может идти о Божьей безопасности, потому что Бог достаточно защищен от всех таких людей. Наказание также не может привести к улучшению, потому что не может изменить сознание людей. Но если наказание не выполняет никакой функции, то какой в нем смысл? В конце концов, такие наказания даже явно несправедливы, ибо если один человек подвергает Бога жестокой хуле лишь в своем сердце, а другой произносит ее публично, то оба преступления одинаково серьезны перед Богом, но власти наказывают одного сурово, а другого не наказывают вовсе. Если люди выступают мстителями и защитниками божественной чести, то они должны либо наказать все богохульства, чего они не могут сделать, либо оставить их все безнаказанными, потому что в противном случае эти люди виновны в несправедливой жестокости. Вывод Тициуса. В суровом законодательстве о богохульстве много человеческого невежества, суеверия, лицемерия, даже враждебности. Более того, имело место подражание дурному иудейскому, то есть ветхозаветному, примеру. Даже мыслители эпохи Просвещения не стеснялись прибегать к давней традиции антииудейских шаблонов для поддержки своей аргументации. Высказывания Тициуса опередили свое время. В довольно случайно сформулированном предложении о том, что Бог достаточно защищен от богохульства людей, был найден эффективный рычаг для революционного изменения традиционной концепции богохульства. Позднее свое классическое выражение он нашел у Монтескьё, который в середине столетия завоевал признание и в Германии. По мнению французского мыслителя, общепринятая философия наказания основывалась на идее о необходимости отомстить за божество. В самом деле, если бы люди стали руководствоваться этим последним правилом, то когда же наступил конец казням? Если человеческие законы должны будут мстить за существо бесконечное, то они будут сообразовываться с бесконечностью этого существа, а не со слабостями, невежеством и непостоянством человеческой природы. Немецкоязычные авторы XVIII века разнообразили и приукрасили этот аргумент. Оскорбление божества, по словам барона фон Содена, могло быть санкционировано только перед самим божественным судом. Как смеет бессильный человеческий законодатель мстить за оскорбление божества? Если оно, всемогущее божество, удерживает свою мстительную молнию против жалкого неблагодарного червя, который, ослепленный ее добрыми делами, корчится и бунтует в пыли или откладывает возмездие на будущее, как может человеческий законодатель осмелиться предвосхитить его? Богохульство, согласился с ним чуть позже Эрнст Карл Виланд, не может быть светским преступлением, потому что против Бога не может быть совершено никакого преступления. Если бы это было возможно, то Бог должен был бы оскорбляться конечными существами, своими собственными созданиями, и его совершенство должно было бы быть ограничено действиями этих созданий, что невозможно. Следовательно, человек слишком бессилен, чтобы быть виновным в преступлении против божественного величия, потому что такое преступление предполагало бы оскорбление Бога, оскорбление божественной чести, которое в конце концов так же неизменно, как и сущность Бога, и не зависит от человеческих суждений, как честь человека. По словам правоведа Адама Фойкта, тот факт, что в темные мрачные времена суеверий человеческие качества приписывались совершенно высшему существу, к реальному познанию которого человек был абсолютно не способен, основывался исключительно на ошибочных аналогиях. А Хомель резко критикует теологов гнева, чьи проповеди скорее воспроизводят суеверные сказки женщин и детей. Большинство людей, говорит он, склонны лепить Бога по своему образу и подобию. Те, чья нога стучит при малейшем оскорблении, чей рот пенится, чьи вены набухают, а глаза сверкают, представляют его как ужасного буяна. Для них все становится гневом. Конечно, Откровение говорит о божественном гневе, но это всего лишь иносказание. Все остальное – грубый антропоморфизм. Эта гуманизация Бога в интеллектуальном плане была окончательно разработана, за некоторыми исключениями, примерно к 1800 году. К защите человека. Тот факт, что мыслители эпохи Просвещения отвергли классическое определение богохульства как личное бесчестие Бога, отнюдь не означает, что они в принципе отвергли и смертный приговор за уголовное преступление богохульства. Скорее, его цель решительно изменилась, поскольку защита Бога теперь была заменена защитой человека, а точнее защитой религии, государства и общества. Христиан Вольф уже задал этому тон, решительно заявив, что религия необходима для общества. Человек, признающий Бога, уверен, что Бог накажет зло и боится Бога. Страх Божий предотвращает злые дела. Даже те, которые совершаются тайно, никогда не становятся достоянием общественности и поэтому не могут быть преследуемы по закону. Оказывается, что здесь религия просто превосходит уголовное право. Итак, ее уникальность заключается в том, что она несет дисциплину и справедливость. Поэтому церкви и школы надо поощрять, а презирающие религию должны наказываться по закону. По тем же причинам атеистов не следует терпеть. Удивительная речь для философа, который когда-то был уволен с прусской службы именно по обвинению в атеизме. Возможно, как раз поэтому впоследствии он занял твердую позицию в отношении тех злостных атеистов, которых ученые-мужи поспешили обвинить в нечестии. При всем этом у Вольфа не было иллюзий относительно масштабов официальных санкций. Согласно распространенной поговорке, мысли свободны, как ветер, и за простые заблуждения не следует наказывать. Однако те, кто вносит заблуждения, наносящие ущерб обществу, в народ, несут за это ответственность в уголовно-правовом смысле. Власть также может заставить своих подданных соблюдать религиозные обряды, например, посещать церковные службы. Отношение людей к этому может быть разным, но это тот случай, когда в гражданской жизни лицемерие лучше, чем открытое нечестие. Поэтому неудивительно то, что Вольф лаконично заявляет в одной из своих поздних работ, в единственном коротком отрывке, где напрямую касается богохульства: «Очернение Божьей чести запрещено законом природы, который требует прославления Бога». Следовательно, богохульство, любое высказывание или действие, ведущее к презрению или оскорблению Бога, строго запрещено. В 1756 году Регнерус Энгельхард следовал той же линии, что и его учитель Вольф. Для Энгельхарда казалось совершенно очевидным существование преступлений против Бога. Религия или вероучение в высшей степени необходимо для общественных нравов или государства. Соответственно, все, что не спровергает религию, противоречит благу общественных нравов, а значит, общему благосостоянию, миру и безопасности. Религия, в этом вопросе мыслители просвещения вплоть до позднего Канта были согласны, орудие государственной власти, политики. И таким образом преступление против религии стало, по сути, преступлением против государства. Насколько по-разному можно расставлять акценты в рамках этой общей интерпретации, становится ясно из высказываний публициста Юлиуса фон Содена. В принципе, он полностью следует ранее изложенной линии аргументации, видя в почитании высшего существа или в религии главную защиту правительства. Без этого законы – слишком слабая плотина против страстей гражданина. Один только законодатель не может оказать достаточно сильного воздействия угрозой временных наказаний на душу человека, который не верит в будущее, и после того отрезка жизни, который он пережил, больше ничего не боится. Религия, следовательно, должна поддерживать законодателя. Она накладывает печать оскорбления на все действия, наносящие вред спокойствию государства, счастью общества. Однако фон Соден оценивает богохульство сравнительно мягко. Гражданским, светским преступлением является только то, которое нарушает спокойствие государства. Здесь цель защиты смещается от активного поощрения религии к более пассивной гарантии государственного или общественного порядка. В 1784 году Эрнст Карл Виланд описал, как богохульные высказывания могут конкретно угрожать общественному спокойствию. Богохульство, которое он определяет как преднамеренное презрение и насмешку над основными религиозными принципами церкви, терпимой в государстве, выраженной в словах или действиях, может иметь очень разные негативные последствия. Оно может ввести отдельных членов общества в заблуждение относительно принципов их поведения и заставить пренебречь своими общественными обязанностями. Может спровоцировать других, которые не знают, как установить пределы своему религиозному рвению, нарушить общественный мир и дать новую подпитку религиозной ненависти. Короче говоря, может стать одинаково пагубным как для церкви, так и для государства. Необходимо помешать не только обольстительной силе богохульных ненавистников религии, но и неистовой реакции фанатиков. Говоря современным языком, фундаменталисты представляют угрозу и должны быть остановлены. Последующие авторы еще больше смещают фокус своих размышлений. В 1799 году, несмотря на полезность религии для государства, адвокат Адам Фойгт прямо отрицает, что богохульство является настоящим преступлением против государства, таким как государственная измена. Вместо этого он постоянно фокусируется на религиозных сообществах, как на подлинных жертвах богохульства. Такие религиозные сообщества являются добровольными, никто не может быть принужден к вступлению в них, а их верования и обычаи изменяются. Но, тем не менее, они могут требовать принудительного права друг от друга и от посторонних. Не мешайте дозволенной цели нашей религии и не оскорбляйте ее ни прямо, ни косвенно. Поэтому следует воздерживаться от всего, что может быть воспринято как оскорбление. Таким образом, богохульник не становится оскорбителем Бога, но он становится оскорбителем дозволенного религиозного общества. Итак, хула на Бога на самом деле является хулой на религию. Это понятие Фойгт использует и в дальнейшем. Его определение, по сути, соответствует взглядам Ансельма фон Фейербаха, который не считает защиту чести Творца необходимой, но признает, что церковь вполне имеет право на честь. И каждый, кто злословит религию как основу церкви, оскорбляет саму церковь. Поэтому богохульство, по сути, должно быть определено как оскорбление церковного общества. Определение богохульства как оскорбление церкви или религиозной общины поднимает следующий интересный вопрос. Какие конкретно общины должны быть защищены запретом на богохульство? Кажется очевидным, что эта защита не может быть ограничена только одной, тем более одной единственной, привилегированной религиозной общиной, как в эпоху конфессионального государства. Закон о богохульстве будущего должен иметь межконфессиональную направленность. По крайней мере, все религиозные общины, терпимые в государстве, должны иметь отношение к нему. Фон Соден хочет, чтобы сфера действия запрета на богохульство была особенно широкой, принимая во внимание также пространство за пределами христианства. Разнообразие культов и имен, под которыми поклоняются Богу, не должно играть никакой роли. Поэтому мудрый христианский законодатель внушит своим гражданам одинаковое почтение к религиям всех народов. Это верно, независимо от того, насколько нелепыми могут показаться соответствующие обычаи. Как мы можем ожидать от других народов почитания нашей религии, в то время как мы не боимся осквернять, высмеивать и попирать все их обычаи? Как мы смеем осуждать иные вероучения за оскорбление нашей религии, в то время как сами безнаказанно позволяем себе любые оскорбления их религии? В принципе, это затрагивает вопрос о том, не должно ли унижение иудейской религии также быть наказуемым. Какой бы очевидной и актуальной ни казалась нам сегодня эта проблема, мыслители просвещения явно уклонялись от ее конкретного обсуждения. Если законы последующего периода следовали этой линии и считали клевету на признанные религиозные общины наказуемым преступлением, то здесь ситуация была аналогичной. Их можно было бы понимать так, что оскорбление иудаизма также становилось наказуемым преступлением. Однако долгое время такая идея не имела большого практического эффекта. В то же время, наоборот, антихристианские высказывания евреев, само собой разумеется, вполне закономерно инкриминировались как богохульство. Если обобщить, то для обоснования наказуемости богохульства использовались две новые схемы. С одной стороны, оно наносит ущерб государству и обществу, которые вряд ли могли бы существовать без прочной религиозной основы. С другой стороны, кощунственные высказывания нападают на конкретную религиозную общину и коллективно оскорбляют ее. Это представляет серьезную угрозу общественному миру. Следовательно, жаловаться на предполагаемых богохульников или выступать против них могут два типа людей. Те, кто поднимает свой голос от имени государства и общественного порядка, и те, кто действует от имени отдельных религиозных общин против такого унижения их общины. Обе схемы встречаются вплоть до XX века, и обе могли и могут появляться в различных сочетаниях и конфигурациях. Мягкая философия вынесения приговора. Переосмысление преступления богохульства не обошлось без последствий для степени суровости наказания. Только Энгельхард, повторяя Вольфа, не колеблясь отстаивал традиционное прокалывание или отрезание языка, а в крайнем случае даже смертную казнь в качестве адекватно сурового наказания, которое было бы сдерживающим фактором. Обычно рассмотрение наказания оказывалось совершенно иным, при этом авторы, возможно, не осознавали, что многие из их аргументов на самом деле не новые. Скорее, они ввели смягчающие обстоятельства, которые возникли в канонах традиционной казуистики в другой контекст. Фон Соден критиковал тот факт, что до этого времени преступление оценивалось слишком строго. И все же это преступление так часто заслуживает снисхождения. Это так часто бывает результатом минутного недомыслия и недовольства. Так часто простое преступление языка следует за первым порывом страсти. Так далеко от опасности преступлений, которые требуют не поспешных слов, а действий. Намерение или злой умысел были обязательными для авторов конца XVIII века, иначе нельзя было говорить о богохульстве. Безрассудство и гнев исключали такое намерение. Но религиозное рвение, то есть определенные теологические или философские убеждения, также не следует путать с богохульством. Если, по мнению Фойгта, важнейшие религиозные принципы оспариваются, опровергаются или поколеблены в своих основаниях, это не является богохульством, потому что не было намерения оскорбить или высмеять. Одним из основных убеждений просвещенных литераторов было то, что споры о фактах и критика должны быть разрешены, а личной полемики и оскорблений следует избегать любой ценой. Соблюдать такое разграничение было бы так же трудно тогда, как и сейчас. Особенно важно для нашего контекста то, что эти дебаты были сосредоточены на напряженных отношениях между юридическим наказанием за злоупотребление или правовой защитой от такого злоупотребления с одной стороны и правом на свободное выражение мнений с другой. Это, несомненно, расширило рамки того, что может быть сказано законно без наказания. Эта новая концепция также приводила к тому, что определение преступления становилось все более узким. Иногда читатель остается в некотором недоумении относительно того, какие действия вообще считались богохульством. Классические проявления богохульства, например, ругательство и проклятие, упоминались лишь вскользь. Такое злоупотребление божественным именем было простым нарушением морали, более легким проступком, относившимся к компетенции полиции. В конечном итоге смертная казнь и телесные наказания были отвергнуты почти всеми авторами. Хомель, в частности, пытался доказать с помощью обширных исторических экскурсов, что жестокие наказания как таковые, а особенно те, которые нацелены на отмщение за оскорбление божества, являются выражением архаичных и варварских обычаев. В качестве светского наказания, помимо исключения соответствующей религиозной общины, ответственность за которое несет сама община, упоминались в частности более короткие сроки тюремного заключения, также подчеркивалась необходимость религиозного обучения. Адам Фойгт привел в качестве наилучшего практического примера случай своей работы в должности адвоката защиты. Женщина была приговорена Лейпцигским юридическим факультетом к 1 году лишения свободы за резкие богохульные высказывания в женском обществе. Она испражнялась на Бога, который не мог ей помочь, и на 8-ю заповедь. По его просьбе просвещенное и человеколюбивое правление коллегии в Цайце сократило срок наказания до 12 недель тюрьмы. Законодательство в конце XVIII и начале XIX века. Какое практическое влияние оказали рассуждения эпохи Просвещения? Считается, что эти преобразования, а именно реформированный уголовный кодекс Великого герцогства Тосканского при Петре Леопольде из династии Габсбургов, впоследствии императоре Леопольде II, в значительной степени повлияли на реформу уголовного права за пределами империи. Парадный проект реформы, задуманный великим герцогом в соответствии с идеями просвещения, вступил в силу в 1786 году после почти 5-летней подготовительной работы, но действовал без изменений всего 4 года, после чего был переработан, а его содержание стало более расплывчатым. В своем первоначальном виде реформа предусматривала отмену смертной казни и других телесных наказаний. Рациональный процессуальный закон также не оставлял места для пыток. Это изменение коснулось и преступлений против религии. По словам одного современного исследователя, вопреки старому уголовному праву, обоснованному и детерминированному теократией, эта группа преступлений была декриминализирована. Например, ограбление церкви больше не считалось святотатством, а квалифицировалось как хищение. Богохульство рассматривалось как нарушение, подлежащее ведению полиции, и таким образом относилось уже не к преступлениям, а к проступкам, которые должны были караться более мягкими наказаниями в порядке упрощенного судопроизводства согласно статье 61 Уголовного кодекса Тосканы. Только в случае богохульной ереси ситуация была иной. Тот, кто препятствует богослужению или виновный в другом публичном нечестии, мог быть наказан принудительными работами, как и любой, кто осмелился публично учить принципам, противоречащим нашей святой католической религии. С такими врагами общества нужно было расправляться с образцовой строгостью. На самом деле наказание в виде принудительных работ было самой суровой санкцией, предусмотренной уголовным законодательством Тосканы. Несмотря на просвещенное обоснование, декриминализация религиозных преступлений в кодексе Леопольда имела четкие границы. Напротив, прусский общеземельный закон 1794 года во многих других областях, представляющий собой неудовлетворительный компромисс между феодальными традициями и нормами просвещения, в области религиозного законодательства остается впечатляющим практическим воплощением обсуждаемых максим. В программном разделе об оскорблении религиозных обществ говорится: «Тот, кто оскорбляет религиозные общества, установленные в государстве, богохульствами в публичных речах или письменных текстах, либо бесчестящими поступками и поведением, должен быть наказан лишением свободы на срок от 4 недель до 6 месяцев». Очевидно, что в качестве жертвы богохульства фигурирует религиозная община, а не божество или государство. Дополнительные положения ясно дают понять, что общественный порядок и общественное спокойствие также являются важными объектами защиты. Таким образом, ожесточение религиозных партий друг против друга, например, посредством проповедей, также является наказуемым преступлением и даже осуждается преувеличенное религиозное рвение между супругами. Наказание за публично произнесенное грубое богохульство, которое вызывает общее негодование, регулируется отдельно и предусматривает от 2 до 6 месяцев лишения свободы. Однако было бы неверно рассматривать такие правила как однозначный путь в направлении к современности, которому в следующем столетии следовало большинство германских государств. Даже после упразднения империи в 1806 году правовая ситуация в Германии оставалась неясной. В стране по-прежнему преобладал плюрализм. Это касалось права в целом и тем более богохульства. Королевство Бавария было исключением среди германских государств во многом благодаря работе правового реформатора Фейербаха. В Уголовном кодексе 1813 года нет пункта о богохульстве. Наказывается только препятствование богослужениям и религиозным собраниям или нападение на служителей религии. Но у Баварии не было последователей, за исключением, возможно, герцогства Альденбургского. Уголовный кодекс 1814 года. Подавляющее большинство заметных кодификаций уголовного права вплоть до середины XIX века содержали более или менее обширные положения о богохульстве, не ограничиваясь защитой церковных помещений и служителей. В некоторых государствах уголовное законодательство было сосредоточено на защите учений и обычаев религиозного общества. Королевство Вюртемберг, 1839 год, или религиозной партии, признанной или терпимой государством, Великое герцогство Гессен, 1841 год, от насмешек, унижения, оскорбительных действий, публичного презрения и нарушения должного почтения, Королевство Ганновер, 1840 год. В большинстве кодификаций уголовного права того времени богохульство, как и прежде, наказывалось безоговорочно и без дальнейшей квалификации. Даже Уголовный кодекс Королевства Пруссия 1851 года снова грозил тюремным заключением на срок до 3 лет каждому, кто публично хулит Бога, устно, письменно или как-либо иначе. В литературе это часто рассматривается как реакционный возврат к ситуации до стандартов, принятых в дебатах эпохи Просвещения. Однако с учетом приведенных результатов исследования представляется несколько иное. Ситуация характеризовалась скорее односторонним подчеркиванием идеи, что богохульство является преступлением против государства. Именно в послереволюционную эпоху Бидермайера до 1848 года власти считали, что могут рассчитывать на поддержку религии против беспокойного или даже вдумчивого гражданина. политическому и социальному брожению того времени должна была противостоять религия и уголовное право, защищающее религию, как авторитет, держащий гражданина в узде. Ведь, как лаконично выразился барон фон Пройшен в 1841 году, религиозная вера – главная опора государства.